Глава 6. Неверие, нечистота и отчаяние – суть три двери, открывающие для дьявола доступ в душу человека. Двоякий способ искушения дьявола – людей, немощных похотями, а праведных – лестью. Душа человеческая, подобно дому, имеет три двери, через которые вор может проникнуть в нее. Одна называется порта, то есть главная дверь, другая – парапорта, то есть боковая дверь, и третья – боковая дверца, калитка, парафири. Если хоть одна из этих дверей будет открыта, то вору открыт доступ и в дом. Ибо если будет закрыта только боковая дверца, то будет освещать вторая дверь, то есть открывать взору врага то, что находится внутри дома. Если же окажется закрытой вторая дверь, то будет освещать главная дверь. Если же закрыть и главную дверь, то совершенно скроется от взоров врага внутренность дома. Вор не увидит ни единой самой малейшей вещицы в нем, не будет знать, что ему украсть, что и в какой щели припрятано, чтобы нащупать пальцами, разыскать, похитить, убежать, ибо сокровенность охраняет жилище неокраденным. Зажечь же свет, чтобы через окно разглядеть внутренность, достать что-либо рукой и, ощупав, похитить, боится, чтобы не увидал сосед его огня, не пришел бы и не поймал бы его. Поэтому и боится вор света лампады, при наружном же свете не боится. В этих словах намек на слово Господне, а молитвы, заключенные от наружного света хромение души. Наружного света дьявол не боится, что означает рассеянную внешними впечатлениями душу, которая делается преступной дьяволу. Ибо тогда видит он, в каком уголке жилище драгоценности, ворует, похищает, убегает, и дом остается пуст. Подобно сему и у человека есть три мысленные двери. Одна называется неверием, другая – нечистотою, а третья – отчаянием. Неверие святой называют главной дверью, ибо через неверие в заповеди Божии и через забвение Бога люди больше всего согрешают. Нечистота же открывает двойной доступ к дьяволу, усиливая его власть над человеком, а отчаяние совершенно передает человека врагу. Следует заметить, хотя человек и будет нравственно жить и, следовательно, закроет доступ врагу через дверь нечистоты, но если не уверует как должно, то не закроется доступ дьяволу через дверь неверия и не избежать человеку окрадения. И если же затворится дверь нечистоты, то будет показывать дьяволу ход дверца отчаяния. Если же и дверца отчаяния заключится, то все-таки будет освещать путь главная дверь неверия. Когда же затворится и главная дверь неверия, тогда сердце озарится благодатью Всесвятаго Духа, просветится мысль человека, и он начинает творить заповеди Христа своего, распятого Иисуса. Тогда благодать Всесвятаго Духа становится для бесов как бы тьмою, скрывающую душу от взора бесов и всех клеветников дьяволов, скажем лучше, от всех неверующих, то есть ослепших духовным зрением, которое есть вера, и не могущих взирать на сияние Всесвятаго Духа. Если же наоборот найдут проныры все три двери отверстиями, что способны они тогда наделать с душою? Не обнажат ли они дом тот, не оставив в нем и гвоздя? Не ограбят ли его совершенно и отмыкнут рассудок, так что человек начнет творить сам для себя безумие, то есть сам себя губить, не так ли? Коварные же проныры есть полденицы, которых мы так называем по следующей причине. Когда деница приткнулся, превратился в вездевула, очутился в аду с полчищем своих, где пребывает и поныне, с того самого времени, как Михаил Архангел воскликнул: «Станем добре, станем со страхом Божиим», тогда падшие духи, свершись с неба, одни остановились на высотах надземных, другие в воздухе, третьи в водах, прочие же вместе с деницей в земле, то есть в безднах ия, пребывающие же вне ада, то есть на поверхности земли, в водах, в воздухе и на высотах, называются коварными пронырами, ибо они и наверх восходят, и на низ опускаются, то есть восходящих в добродетелях преследуют, подражая добродетелям, падшим же соделают явное зло. Восхождение бесов наверх означает следующее, то есть восходящую в добродетелях душу они искушают следующим образом. Как только душа праведника начнет восходить к совершенству, шествуя путем Господним, тотчас устремляются за ней и коварные проныры, говорим, клеветники дьявола, чтобы запнуть душу праведника и свергнуть вниз, в ад. Стараются же они так усиленно из-за того, чтобы не дать человеку преуспеть и взойти на ту высоту, с которой сам низвергся. В этой зависти своей они поступают так, как какой слуга, раньше служивший царю или архиерейский диакон, или какой подмастерье мастеру, изгнанный от своих господ за дерзкое бесчинение, одним словом, как убежавший ученик от мастера, диакон от архиерея, слуга от вельможи, диакон, убежавший от своего архиерея, засловит и осуждает его, чтобы никто другой не стал бы с архиереем жить. Когда же кто поступит к архиерею? Убежавший диакон всячески старается, чтобы другой не ужился у архиерея, дабы тем оправдать себя перед людьми, что не он, диакон, виноват, но архиерей, и что те другие люди тоже не могут ужиться с архиереем. Так поступает и прогнанный слуга по отношению к господину своему. Подобное творит и подмастерье мастеру своему. Подобно сему и злые духи оклеветывают во всем судьбы и заветы Божии, дабы из зависти не дать людям унаследовать то место, которую они утратили, и дабы явить себя правыми, Бога же не правым, а выполнение заповеди Его якобы невозможным. Если злые духи видят человека, имеющего благодать со Святаго Духа, говорим, незлобивого, не воздающего злом за зло, возделывающего все добродетели, то, следовательно, какой завистью распаляются против души сего праведника, сколь сильно колебать, сотрясать в подвигах должны они ее, будучи злоборцы по естеству, и сколь злобно должна быть брань их. С одинаковой яростью преследуют эти проныры душу, как при восхождении, так и при нисхождении. То есть праведников стараются запнуть в восхождении по ступеням духовных подвигов, а грешников вести в тягчайшие грехи, чтобы не дать ни единой душе взойти и возобладать задатками праведных. То есть чтобы не дать человеку приобрести благодать, когда же приобретет, не дать ему удержать дары Святаго Духа, задатка будущего блаженства. Какой бы благодати ни сподобился праведный, пронеры устремляются за праведным и на сию степень, стараясь и здесь отторнуть его руки от рук праведных, то есть ангелов, и свергнуть в ад следующим способом. Сначала стараются нацепить его на свой крючок гордости, приучить творить дела погибели, чтобы таким образом сама душа заклала бы себя в жертву аду своей погибельной гордостью, чтобы сию погибелью принудить руки праведных, то есть ангелов, защищающих душу человеческую, приявшую благодать, отвратиться от нее, то есть перестать защищать и путеводить возгордившегося праведника и предоставить его во власть врагов. С этой целью злые духи искусно льстят праведнику, начиная велим глазом восхвалять его, когда все попытки иначе запнуть праведника окажутся безуспешными. Бесы говорят: «Победила ты нас, о душа, праведностью твоею, в конец низложила нас, боролись мы со тьмами душ, одолели их, обладаем ими, вступили мы с тобой в борьбу, чтобы завладеть тобою, как завладели теми душами». Но не успели и начало положить, как ты уже одолела нас, взошла на высшую степень праведности. Ныне мы не можем больше бороться с тобою, ибо теперь праведник держит тебя на руках своих, с праведностью твоею. А посему мы бежим от тебя, продолжай восходить беспрепятственно, ибо никто не в силах помешать твоему восхождению в добродетели. Ты окрепла в добродетелях, как никто другой. Никто другой не совершал такого пощения, какое ты совершила и совершаешь. Никто не имел такого смирения, какое ты имел и имеешь. За это Бог даровал тебе разум и мудрость, чтобы ты поучала погибающие души душевному спасению и тем отвращала бы их от погибели, избавляла от кары. Радость тебе сугубая, ибо ты не только свою душу спасла, но еще и другие многие души спасешь славою своих добродетелей. Слава тебе разгласилась до концов вселенной, и призывающие имя твое тотчас исцеляются от всякой болезни и всякой немощи. Отныне не подвязайся больше о своем спасении, ибо душа твоя стала господствовать над страстями, ибо Бог держит ее на руках своих, ничто для нее больше не опасно. Подвязайся лишь о том, чтобы совершенствовались души других, так как они прослышали о тебе, о славе твоей и нуждаются в тебе. Желают видеть твой ангельский лик, дабы ты отверз свои всемудрые уста, подвиг бы свой спасительный язык и силою слова твоего умудрил бы слушателей, внимающих тебе. Когда же они уйдут, то пока не придут другие слушатели, позаботься о том, чтобы приготовиться, что сказать им, ибо сильно желают послушать тебя». Поэтому ныне не прилагай усердия к совершению дневных служб и канона твоего. Твоя служба и твой канон будут теперь состоять в заботе о приготовлении поучения слушателям, ибо ты получил от Бога дар возвещать великие изречения слушателям и словом твоим просвещать их. Также и другие преславные дела внушают они творить, дабы вложить ему в мысль свой сильнейший яд погибельного мудрования. Ради этого они на время отступают от подвижника, то есть перестают возбуждать в нем греховные помыслы и похотения, как то делали раньше, когда пытались вернуть его в грех явного беззакония. Отходят, отстраняются, пока не успеют во всем, то есть пока тот не поверит их лести и не примет их льстивых предложений. Когда примет несчастный человек в мысль свою сей бесовский яд, начинает прельщаться самим собою, если совершил какие-либо, хотя незначительные подвиги, то в мудрении своем и в погибельной мысли своей, то есть в горделивом помысле, мнит о себе, что достиг будто верха совершенства в добродетели, не давая себе отчета в том, в каком состоянии находится душа его. Мудрование ложное объемлет его, то есть помыслы самомнения. Он соглашается со всем, чтобы они лукавые помыслы не сказали, верит им и пускает душу свою стремглав низвергаться в пекло адское, воображая, что восходит якобы наверх совершенства. Он начинает учительствовать, заботиться о поучениях, что сказать и как поучить слушателей своих, внимающих ему. Приходит к нему один из его слушателей и говорит: «Радуйся, отче, радость тебе, ты славою своей спас столько души, и наши души украсил венцами с каменьями бесценными. Какими же, следовательно, многоценными драгоценностями украшаешь ты собственную душу свою? Лик твой ангельский, подобен херувим и серафим, и свидетельствует о великой благодати, которую ты приял». Сказавшие это слушатели, получив благословение, уходят. Льстец же остается с ним в доме его, то есть дух льстящий остается с ним в мысли его. Праведника объемлют помыслы. Эти обольстительные помыслы совершенно увлекают его. Он мнит, что взошел наверх совершенства, и повторяет за дьяволом: «Не только одну свою душу украсил я столькими венцами добродетелей, возделанных мною, но и многие души других в миру украсил я многоценными камнями, за что и сплетается мне славою моей драгоценный венец, как о том свидетельствуют восхваляющие меня слушатели мои, получившую пользу для душ своих. Не будь меня в миру, чтобы спасти их, надо было бы вторично прийти Христу. Христос же, придя в первый раз, хотя и сотворил столькие чудеса, однако не мог исправить мира. В довершение всего его самого на древе распяли. А я славою своих совершенств спас столько души, и слава моя исплела драгоценные венцы этим душам». Отступило чадо гордости от подвижника, приступила мать лености. И вот он начинает сосать молоко матери лености, повторяю за ней: «Подвязавшись добрыми подвигами самых юных лет моих, я ныне завершил себе венец совершенств со столькими многоценными камнями, славою моей праведности спас столько души за время от преполонения лет моих до нынешней старости моей. Ныне же на старости моей допокою несколько наложит тело мое, ибо тело сие приобрело мне славу с великими трудами. Да почиет же ныне плоть сия на старости своей, и впадает он в нерадение ленности». Отступает от него мать ленности, приступает дочь блуда, и повторяет она за ней следующее: «Я, стяжавший столь великую славу и спасший столькие души, не обрету блага для души своей, если сам не рожду чад, не спасу их. Тогда лишь буду я вполне уверен, что спасу душу свою». И начинает он обуреваться помыслами о плоти своей, ищет много разнообразных снедей, дабы укрепить плоть свою для детородства. Наконец впадает в блато нечистоты, как свинья в грязь. Тогда отступает от него дочь блуда, приступает сын злобы, дословно «враждоборство». Праведник засловит церковь и говорит: «Не признаю я ни церкви, ни установлений церковных, ибо славою моих совершенств я спас столькие души в миру. Ради этого всего я и говорю тебе, когда проныры найдут все три двери открытыми, то есть дверь неверия, дверцу нечистоты и дверцу отчаяния, то не оставят ни дощечки, ни гвоздя. Говорим, не допустят проныра тогда не прибыть покорным церкви, ни целомудрие сохранить неоскверненным, но разобручат подвижника с церковью Христовой, осквернят его целомудрие сладострастными делами, обнажат человека от даров Божиих, окончательно удалят его от руки Божия, низведут к денице, станет он тогда подвластен денице, хотя будет считать себя находящимся в руце Божией, то есть думать, что имеет ту благодать, которую стяжал прежде, и, прельстившись самомнением, теперь утратил».